Со вздохом положив орудие дел неправедных обратно в сумку, я задумчиво сжал и разжал державшую его руку, вспоминая ощущения, посетившие меня во время ритуала. Сейчас они уже давно пропали, но тогда, порою сложно описать чувства, что никогда не испытывал ранее, получалось лишь подобрать грубые, нечеткие аналогии. Последний раз, когда мне довелось испытать что-то подобное, было убийство Ралтака много лет назад, однако это был мимолетный, быстрый момент, мгновенно заглушенный болью сломанных костей, когда туша гигантской кошки сбила меня с ног, опрокидывая на землю. Это было холодно, но не похоже на снег, лед или холодный ветер, что заставляет тебя ежиться снаружи. Этот холод возникал внутри, распространялся, словно склизкая и холодная змея, что ползет прямо по твоим венам. В момент, когда я вонзил кинжал в тело своей жертвы, ледяная нить словно пронзила мою руку, медленно дошла до самого сердца, обволакивая его ледяной пеленой и пробуждая в нем что-то. Пробуждение и разблокировка способностей, вероятно, прошли успешно, но как это отразится на мне? Предполагалось, что длительное воздействие смерти на душу может вызвать самые разнообразные побочные эффекты. И что куда важнее, как мне использовать это? Здесь, на вершине почти безжизненной каменной скалы, было небольшое исключение. Небольшой цветочный кустик, что пробился наверх сквозь толщу камня, образуя трещину, маленькое знамение торжества жизни над холодным и мертвым камнем. Я протянул в его сторону руку и азартно попытался как можно четче представить то ощущение, что родилось в груди во время ритуала. И в момент, когда азартный задор уже покинул меня, когда охватившее меня равнодушное смирение в знак того, что так просто ничего не получится, почти заставило меня опустить руку, холодные железные когти словно продрали меня от груди до кончиков пальцев. Рука полностью онемела и плетью упала, словно парализованная. А маленький куст с симпатичными пурпурными цветами, что был на расстоянии нескольких метров, рассыпался в прах. Засыпал я с чувством выполненного долга, и уже знакомую пустоту встретил как родную. В этот раз она была иной, что-то изменилось, и пусть, на первый взгляд, казалось, что вокруг нет ничего, кроме моего стародавнего партнера, было и что-то, что изменилось. Некое неуловимое изменение в пустоте, что никак не удавалось вычленить и описать. Или, быть может, изменился я сам. Потребовалось некоторое время, прежде чем я понял, в чем дело. Незримый голос молчал, хотя его отчетливое присутствие, казалось, обволакивает все вокруг. И осознание пришло с шоком. Дело было в смерти, эхе жизни, энергии, субстанции, как ни назови, суть оставалась одна. Пустота вокруг не была пустотой вовсе, мы находились в некоем измерении, буквально под завязку заполненном смертью. На миг мне показалось, что я нахожусь под толщей воды, которая сдавливает и не дает дышать. Однако это чувство ушло, лишь только я вспомнил, что сейчас нахожусь даже не в собственном теле. Лишь одно мгновение ушло на осознание факта, что живое существо не может существовать в этом месте, оно будет мгновенно раздавлено и расщеплено на части запредельной концентрацией смерти. И спустя еще одно мгновение пришло понимание, почему не раздавило меня самого. Демон, что дал мне новую жизнь, был чем-то большим, чем просто голос. Сосредоточившись на чувстве жизни, я понял, что сам являю собой в этом океане плотный, крепкий и сильный сгусток жизни, внутри которого имелась область пустоты, заполненная смертью. Он ощущался, как сверхплотное, клубящееся облако, в глубине которого чувствовался разум, с которым я и имел дело ранее. Это облако частично окутывало меня, ювелирно окружая меня тонкой, но плотной пленкой своей сущности, защищая от дыхания смерти, что заполонило все пространство вокруг. Удивительно, как я не замечал этого ранее. Словно прозревшему слепому, мне неспешно открывались новые и новые грани своих чувств. Мне вдруг отчетливо стало ясно, что мой собеседник не является живым существом. Вообще, вдали от тела в этом странном месте я все еще был жив, и чувство жизни ясно сигнализировало об этом, как о том, что вокруг больше нет ничего живого. Чем бы он ни был, это не было живым. И вместе с тем, возникал резонный вопрос, все ли наши разговоры происходили в одной и той же пустоте, или это были разные места, но я, словно слепец, не мог отличить одну комнату от другой, где мы. Проще было задать вопрос, чем гадать. В конце концов это точно касалось искусства смерти напрямую. Короткую или длинную версию, обе. Короткая. В отстойнике. Мы находимся в месте, куда Тиал сбрасывает смерть. Длинное – это особое измерение, план, подпространство, созданное творцами для очистки мира от любых видов негативно влияющих на мир видов энергии. Здесь она разделяется и расходится на различные кластеры, а затем, медленно очищаясь до чистого нейтраля, возвращается в мировые энергопотоки. Это кластер смерти. Мы были здесь каждый раз во время наших разговоров, и почему мы именно здесь? Каждый, кроме первого раза. Тогда мы были за гранью бытия. Смерть тесно связана с понятиями распада и разрушения, и, как и другая энергетика подобных типов, в большинстве случаев крайне деструктивно воздействует на окружение. Я выдергиваю тебя сюда, потому что в этом месте нас и наш разговор практически невозможно отследить. Плотный слой смерти разрушит почти любые попытки наблюдения. Прелестно. Неспособность отличить мировой отстойник от пустоты за гранью бытия, не то что ты будешь рад о себе узнать. На удивление полная информация. Удивительная щедрость с твоей стороны, учитывая прошлое. Мне хотелось многое высказать этому учителю, но месть – это блюдо, которое стоит подавать холодным. Впереди были долгие, очень долгие годы, и потому я ограничился легким сарказмом. Ограничивать и скрывать что-то уже поздно. Ритуал, что ты провел, создал незаживающую язву на теле мира, проколов путь в место, где мы находимся. Как только отец решит хоть на мгновение проведать земли людей, это будет сразу же обнаружено. Голос никак не высказал своего отношения к подобному способу разблокировки способностей. Ожидаемо, но все же досадно. Ведь в числе прочего это могло послужить и способом узнать что-то о его личности. Тогда, может, начнешь с того, что представишься, раз уж скрывать что-то поздно. Молчание затянулось на несколько минут. Нет, довольно и того, что ты знаешь мои цели и возможности. Если кто-нибудь вывернет наизнанку твой разум, они не получат больше. Что же, такой подход был мне знаком и понятен. Поэтому ничего, кроме легкого разочарования по этому поводу, я не испытывал. Тогда поговорим о главном. Расскажи мне об основных опасностях, что подстерегают неофитов на пути постижения искусства смерти и способы их избежать. Мою руку практически парализовало, а я всего лишь уничтожил цветок. О приемах тренировок и способах отточить мастерство и контроль над силой смерти, а также увеличить эту самую силу. Любое применение смерти будет медленно убивать тебя. Когда жизнь сталкивается со смертью, возникает разнополярный конфликт энергий. Жизнь порождает жизнь, поэтому, встретив свою противоположность, энергетика любого живого существа вспыхнет, кратковременно увеличивая производство жизни. Поэтому малого заряда смерти не хватит, чтобы убить большое существо, он просто рассеется в более плотном потоке противоположной энергии. Однако, достаточно плотный и концентрированный удар смерти может мгновенно запустить даже в более плотной и насыщенной пелене жизни реакцию распада, заставив существо умереть, и эхо его жизни станет смертью. Я могу управлять смертью, которая рассеяна вокруг, а не находиться именно во мне. Это потребует опыта и тренировок, но да, в целом, это основа основ. Любое действие требует от тебя энергии смерти, и тебе придется научиться собирать ее из любых источников. Тогда получается, что я могу убивать врагов так долго, пока не рухну от усталости. Нужно лишь не убить себя в процессе. Настоящий мастер смерти не знает равных на поле боя. Голос звучал все так же холодно и отстраненно, но все же мне показалось, что в этой фразе есть некоторая гордость за собственное искусство. Вернемся к технике безопасности. Как мне обезопасить себя от вреда, дабы мои удары задевали лишь мои цели? Это все, конечно, здорово, однако превратиться в ходячий труп в мои планы точно не входило. По большей части, никак, каждый мастер смерти наполовину жив и наполовину мертв одновременно. Пользоваться энергией смерти и оставаться полностью живым и здоровым человеком почти невозможно. Если бы это было так, никто не стал бы этим заниматься. Кому нужна сила, если ты сам полутруп? Вот как, и много ты знаешь желающих стать мастером смерти? Действительно, не слишком много. Наверное, очень удобно рассказывать об этом, когда мы уже заключили сделку. Должны быть обходные пути. Почти невозможно, не значит невозможно. Наполовину жив все еще намного лучше, чем мертв. Разумеется, они есть. Самый простой – не использовать смерть напрямую. Правильные ритуалы, инструменты и артефакты сведут прямой вред твоей собственной энергетике на минимум. И если выдерживать между ними необходимую паузу, она вполне будет успевать восстановиться до эталонных значений. Хотя здоровье подобный образ жизни, безусловно, тебе не добавит. Помимо этого, у тебя есть в этом деле хорошая фора, над твоим телом поработал мастер жизни, и оно обладает более хорошими кондициями и способностями к восстановлению, чем у обычного человека. Это простой путь, значит, есть пути и посложнее. Многие адепты смерти по мере практики создают в своем теле своеобразные нити смерти, убивая свои каналы жизненной энергии и заменяя их смертью на постоянной основе. Таким образом, выпуская через них энергию, ты не вредишь остальной части организма, задействуя для искусства только уже мертвую часть. И как далеко это может зайти? Так далеко, насколько ты захочешь. Полностью убив себя таким образом, ты станешь не мертвым и не живым. Многие мастера смерти считают, что это и есть финальная точка, бессмертный, почти неуязвимый разумный мертвец, который никогда не умрет окончательно. Победа. Но не ты. Что-то подсказывало мне, что сам демон не считает подобный исход финалом, учитывая, где мы находимся. Не я. Несколько минут мы молчали. Я обдумывал полученную информацию, о чем думал мастер смерти, можно было лишь гадать, что делать, если я вдруг окажусь в безжизненной пустоши, но мне потребуются силы. Есть какой-то способ, не знаю, собрать смерть из воздуха. Местные мастера же как-то собирают рассеянную вокруг энергию, преобразовывают ее. Ты путаешь понятия. Искусство смерти и искусство нейтраля – это разные вещи. Ровно, как и искусство жизни и искусство нейтраля. В чем разница? И то другое – суть управления различными типами энергии. Разве нет, человек, который изменил твое тело, мастер жизни и мастер нейтраля? Старый человек, который путешествовал с тобой и взял в ученики, только мастер жизни. Чувствуешь разницу? Разницу я понимал. Но куда более интересным был факт, что демон знал, кто такой мастер Ланд, и знал, кто такой сэр Кадаган, причем лучше, чем я, однако даже не называл их имен. Может, потому что не знал? Получается, он мог узнать, в чем они мастера, но не смог узнать, как их зовут. Хорошо, тогда как мне овладеть местной магией? Очевидно, быть мастером смерти и мастером нейтраля куда лучше, чем быть просто мастером смерти, разве нет? Я не знаю. Неожиданно, за все время нашего общения демон впервые признался в отсутствии каких-то знаний. Можно больше подробностей о том, что именно ты не знаешь? Искусство жизни и искусство смерти преимущества базируются на теле, имея сперва физическую основу бытия, и лишь затем касаются души и энергетики. Искусство нейтраля же восходит к изначальной энергии сотворения, океану бытия, душе самой Вселенной. Потому оно изначально происходит из души, лишь потом проецируется на тело и энергетику. Я взял твою душу из-за границ бытия, из-за пределов нашей Вселенной. Поэтому каждый способен стать мастером жизни или смерти, но не каждый – мастером нейтраля. Ты можешь использовать искусство смерти и искусство жизни, не обладая душой. Однако с изначальной энергией такой фокус не пройдет. И я, судя по всему, не способен. Чувство пронзительного, смотрящего в самое нутро взгляда, посетило меня несколько мгновений, а затем пропало. Сложно сказать, твоя душа несколько иная, нежели у любого жителя нашей Вселенной. Это одна из причин, почему я выбрал тебя, на нее не сработают некоторые методики поиска. Теоретически, каждая душа нашей Вселенной способна в процессе эволюции обрести необходимые для управления нейтралью способности, однако насчет тебя я не уверен. Может быть, у тебя когда-нибудь это получится, а может и никогда. Я не знаю. В любом случае не сейчас, и не в ближайшие годы. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужны гении, исключительные магистры и архимагистры нейтраля. На теле просто нет таковых, мир еще молод, никто просто не успел обрести подобное мастерство. Не самые радужные новости. Но, как всегда, работать придется с тем, что есть. Поставим вопрос по-другому. Давай сделаем так. Ты сам, самостоятельно расскажешь мне о том, что мне следует знать, что сделать, и какие тренировки произвести, и какие техники отточить в первую очередь, как неофиту и твоему ученику. Надо полагать, у тебя в этом большой опыт, так, а затем я сам, отработав все это, помещу это в книгу как основу. Ведь это в наших общих интересах, верно, верно. Я уже думал, ты никогда не научишься задавать верные вопросы. Глава 36. Заканчивался второй месяц моего пребывания в славном королевстве Ганатра, и, пожалуй, настало время подвести некоторые итоги. Оно было уже третьим по счету королевством людей, с которыми я познакомился близко, и этого было вполне достаточно, чтобы провести параллели и сравнения. Ренегон, центральное и старейшее королевство, и по совместительству приют моей рыцарской альма-матер, на фоне остальных двух королевств вполне себе заслуживал звания королевства хитрецов и хвостунов. Никто, конечно, не говорил об этом напрямую, и, возможно, дело отчасти было в легкой зависти к самому богатому и развитому королевству от соседей, однако некая маленькая толика снисходительности и легкого неодобрения прямо-таки сквозила в людях, при его упоминании. В монастыре, конечно, иногда сложно почувствовать, чем дышат люди целого королевства, однако времени у меня было предостаточно. В целом, жители действительно любили похвастаться чем угодно: яркими домами и нарядами, подвигами и историями, удачами и достижениями. И при этом не любили говорить прямо и ясно, предпочитая подводить собеседника к сути опосредованно, и прекрасным примером того были наставники в монастыре. Исключением из этого правила был лишь непосредственно сам сэр Кадаган, говорящий мне большую часть вещей напрямую, однако, надо полагать, это было следствием наших отношений учителя и ученика, а отнюдь не свойство его характера. Но даже в нем иногда проскальзывала некая хитринка. Жители Арса были просты, понятны и прямы. Они высказывались там, где ренеганцы предпочитали молчать, независимо от последствий. Открыто выражали как любовь, так и неприязнь. Мне, впрочем, довелось ощутить на себе больше второго, чем первого. Сама их жизнь крутилась в основном вокруг непрекращающихся конфликтов с северными варварами, что накладывало свой отпечаток. Но вот Ганатра. Разбираться в людях не так просто, как кажется на первый взгляд. За долгие годы детства своей новой жизни в Аурелионе я так и не смог выделить какой-то черты или стереотипа, которые были в той или иной мере присущи всем жителям. Отчасти в этом было виновато отсутствие путешествий. Почувствовать, чем дышат люди королевства, сидя в окраинном баронстве, сложновато. С Ренегоном и Арсом мне повезло, монастырь принимал в ряды учеников людей из самых разных слоев населения, что хорошо позволило понять жизнь королевства, а северяне были примитивны, как обух топора. За месяц путешествия по Ганатре я посетил с дюжину деревень, 5 мелких и 3 крупных города. Они не сильно отличались от аналогичных городов других королевств. По моим впечатлениям, архитектурными изысками люди вообще не сильно увлекались. Большинство городов, замков и домов строились, казалось, по схожим шаблонам, и исключения из этого правила были немногочисленны, как правило, говорили о высоком достатке. Такими немногочисленными исключениями были, например, Киллийский монастырь, где я вырос, и Кардигард. Я снял плотную кожаную перчатку и задумчиво посмотрел на правую руку. За месяц путешествия мне уже удалось кое-чему научиться в искусстве смерти. От солнечного сплетения через всю руку по коже тянулась тонкая темно-серая нить омертвевшей плоти, заканчиваясь небольшим почерневшим шариком в центре ладони. Это была нить смерти, самый распространенный среди адептов искусства смерти способ контролируемо использовать энергию смерти, не вредя собственному организму. Сконцентрировав под своим контролем часть подвластной ему силы смерти, адепт целенаправленно убивал часть собственного организма, создавая своеобразную нить или канал из мертвечины, как правило, руки, хотя точкой выхода могла быть любая часть тела. Однако пролегающие через лицо черные полосы были слишком приметны, а направлять энергию ногами было бы весьма неудобно, поэтому я ограничился классической нитью, пролегающей неглубоко под кожей. Конечно, канал, направленный через один из кровеносных сосудов, был намного менее заметен, однако мне пока хотелось беречь себя от необратимых последствий. Подобную подкожную нить можно было вырезать, и затем на ее месте выросла бы обычная, здоровая кожа. А вот вырезать из глубины руки омертвевший кровеносный сосуд было бы отнюдь не так просто. Понять жителей Ганатры мне помог случай. Проезжая один из городов после приобретения нити смерти, я немедленно принял решение замаскировать подобное, что вылилось в заказ десятка плотных кожаных перчаток, десятка, потому что мои старые перчатки во время тренировок по базовой манипуляции смертью обзавелись дырой по центру ладони. «Как быстро вам они нужны?» – спокойно осведомился кряжистый мужик-кожевник, услышав заказ и сняв с меня мерки. «Чем быстрее, тем лучше. Я предпочел бы покинуть город как можно скорее. Время еще терпело, но встреча с Кадаганом была приоритетом, а значит, посмотреть достопримечательности я мог и потом. Сделаю. Назовите место, где остановились». В 2 часа ночи меня разбудил посыльный, который пришел в таверну. Он принес десяток перчаток. Тренировки в монастыре часто занимали долгие часы. Как-то раз, отправляясь на одну из таких, я попросил соседей по комнате взять мне с обеда что-то поесть, предполагая, что пропущу его. Они взяли мне лишь небольшой кусок хлеба, и в ответ на негодование, лишь посмеялись и предложили уточнить в следующий раз, что именно и сколько я хочу. Любой житель Ганатры расшибся бы в лепешку на их месте, но принес еды достаточно, чтобы накормить просившего до отвала. Это выражалось во всем, не только в договорах и заказах, но и в гостеприимстве и архитектуре, книгах и даже в искусстве. Книга «Особенности торговли», написанная уроженцем Ганатры, наполовину состояла из таблиц, описывающих обмен основными товарами между каждым королевством людей и его соседями. Для получения этой информации автору, вероятно, пришлось объехать все 11 королевств, расспросить всех живущих там торговцев, и даже больше, самому торговать почти всем вышеперечисленным, особенно учитывая собственные сноски. Комментарии в стиле «Зерно в Бенгли идет хорошо, но муку вести не стоит, мельниц больше, чем полей». Здесь чтили дух договора больше, чем букву, а основательность – больше, чем выгоду. К несчастью, сейчас у меня не было возможности как-то это использовать, но зарубка в памяти была оставлена. Морской бриз принес запах рыбы еще за несколько часов хода до столицы. Впрочем, чего-то подобного и следовало ожидать, учитывая, что таверна, где мы с наставником должны были встретиться, называлась «Семь рыб». А вот сама столица была весьма странноватой. Человека более развитой эпохи в целом сложно удивить средневековым городом. Громадные по средневековым меркам размеры Кардегарда были внушительными, но отнюдь не странными. Северная столица-крепость выглядела надежной, но по меркам местного фортификационного искусства была просто увеличенным и спрятанным в горах стандартом обычной крепости. Но Небулас, так называлась столица Ганатры, сумел меня удивить. Пожалуй, впервые за все время пребывания в этом мире я видел столь небрежное отношение людей к собственной безопасности, что, учитывая любовь местных к основательному подходу, смотрелось весьма дико. Городские массивы дугой растянулись вокруг крупной бухты, и то, что отделяло их от дикой и свирепой фауны местных земель, было сложно назвать стеной, скорее заборчиком, причем весьма хлипким. Пожалуй, он мог бы защитить от кого-то вроде бронекрыс или волков, или иной мелкой хищной фауны, но любая достаточно сильная или ловкая тварь могла легко сломать или перепрыгнуть забор, высота которого редко превышала 3-4 метра, а толщина часто не составляла даже метра. При этом создавалось полное впечатление, что ни о какой централизованной постройке стены речи вообще не идет. В одном месте это был просто земляной вал, в другом – частокол из бревен, в третьем – несколько слоев железной решетки, где-то едва ровное нагромождение камней. Я не сразу нашел центральные ворота в этой цепи постоянно сменяющихся участков стены. Они, конечно, выделялись, являя собой небольшой участок ровно выложенной стены из разноцветных каменных кирпичей, судя по всему, выточенных из различных морских камней, однако по высоте и размерам отнюдь не превышали общую линию стен. Иные деревни имели частокол посолиднее. А вот на участках города, напрямую прилегающих к морю, возвышались величественные и могучие пирамидальные башни. Высота самых больших превышала, на глаз, сотню метров, и они своеобразным полукольцом опоясывали всю бухту. Самые крупные размещались по бокам города. Вот куда ушел весь камень, первая мысль, которая появилась у меня при взгляде на эти башни. Но найти рациональность в таком плане застройки оказалось для меня непосильной задачей. Однако любопытство было сильно, поэтому, дойдя до ворот, я немедленно пристал к стражнику с вопросами. «У меня есть некоторые вопросы по поводу города», — начал я, но был немедленно прерван. Стены, глаза немолодого усача, что командовал караулом на центральных воротах, выражали вселенскую тоску. Похоже, это был самый распространенный вопрос среди всех приезжих. «Стены», — лаконично ответил я, раздумывая, почему ни в одном из посещенных городов Ганатры никто никогда не упоминал о подобных странностях своей столицы. «Может быть, вам лучше расспросить жителей города?» Стражник попытался съехать с темы, глядя на меня умоляющим взглядом. Интересно, как часто его просят рассказать об этом. Путешественники на Тиале – большая редкость, но вот караваны ходят регулярно. «Вы тоже здесь живете, разве нет?» – безжалостно сказал я, делая самое невинное выражение лица, на которое был способен. Много лет назад, когда Небулас только строился, возникло множество разногласий по поводу того, какими стенами должна обладать столица нашей прекрасной Ганатры. С тяжелым вздохом монотонно забубнил усач, смотря пустыми глазами куда-то мимо меня. «Вижу, вы до сих пор не договорились по этому поводу». Усач хмуро зыркнул на меня, прервал свой длинный и явно заученный экскурс в историю, но ответил: «Договорились. Каждый квартал сам отвечает за безопасность и сохранность своего участка стены». На слове «безопасности» я хмыкнул и выразительность посмотрел на земляной вал, который находился спустя несколько участков стен от ворот. Как его вообще дождями не размывает? И как хорошо система работает? Проследив за моим взглядом, стражник только буркнул: «Не жалуемся», и с неподдельной грустью уставился на меня в ожидании новых вопросов. К его счастью, дальше выдавливать из него информацию я счел излишним. Подобное устройство выглядело многообещающим. Меня ждала столица, и, пожалуй, стоило признаться самому себе, что столь сильного, неподдельного любопытства я не испытывал еще ни к одному городу в этом мире. Глава 37. Куда стоит направиться человеку, который впервые прибыл в незнакомый город, но хочет узнать о нем побольше? Мне первым на ум приходило, конечно же, таверна или трактир. Владельцы постоялых дворов, принимающие как приезжих, так и местных завсегдатаев, часто знают все досужие слухи или сплетни в округе. За время своего путешествия я уже успел привыкнуть и обтереться в подобных кругах. Бывало, за одно посещение города мне доводилось посетить более десятка различных таверн, кабаков, трактиров и харчевин с целью узнать различные слухи, сплетни, новости и понять, чем вообще живет и дышит народ в том или ином городе. Учитывая повальную правдивость людей в королевствах, слухи здесь весьма редко искажались, превращаясь во что-то отличное от оригинальной новости, разве что от многократного недопонимания. В целом, в некоторых вещах местные не сильно отличались от привычных мне людей и часто разделялись по группам, выбирая то или иное заведение. Где-то засиживались стражники, где-то простые вояки со службы того или иного окрестного лорда, в каком-то кабаке в большинстве своем могли быть ветераны, а в заведениях поприличнее, часто засиживались рыцари или охотники. В Кардигарде, как я знал, имелись элитные заведения даже для высшей знати и духовенства. Алкоголя в королевствах не знали, так что времяпрепровождение в подобных местах обычно сводилось к общению, потреблению вкусных яств и перемыванию косточек всем вокруг в компании своего сословия. Где-то можно было встретить азартные игры, музыку или танцы, словом, развлекались люди как могли. Я предполагал, что заведение, в котором мне назначил встречу наставник, будет чем-то вроде кабака для рыцарей. Это было ошибкой. Семеры располагались в центре города, вплотную прилегая к главной торговой площади. По местным меркам, одно из самых хлебных мест для любого заведения. Некоторое время я прохаживался неподалеку от него, внимательно рассматривая людей, что входили и выходили на постоялый двор. И в один из моментов, когда я проходил мимо, из дверей вылетел плюгавый мужичок в потрепанной одежде, который, пролетев метра два мимо меня, упал прямиком на мощеную камнем площадь. Мужичок потер ушибленную спину, покряхтывая, встал, с достоинством выпрямился и сказал: «И все равно я говорю, она тухлая. Я потомственный рыбак, и всякой рыбы навидался». Из дверей трактира показалась широкая, здоровенная, косая сажень в плечах бабы лет этак 45 и, потрясая половником, ответила: «Я уже три десятка лет рыбу готовлю, и никто кроме тебя еще не называл мою рыбу тухлой. И как у тебя язык только поворачивается говорить про мою рыбу такую гнусную ложь, рыбный неуч». Пара стражников на площади, торговцы и местные зеваки с изрядным любопытством поглядывали на происходящее, но никто не вмешивался. Мужичок приосанился, что в его потрепанной одежде смотрелось весьма комично, обвел руками народ вокруг и сказал: «Вы только принюхайтесь, люди. Эта обманщица людей тухлятиной кормит, выдавая это за деликатесы. Гнать ее надо в шею из города за такое». Люди стали принюхиваться, и я, как стоящий ближе всех, тоже глубоко втянул носом запах и чихнул. Действительно, после открытия дверей из заведения потянуло достаточно резким и неприятным рыбным запахом. Во взгляде людей, что стояло поближе, стало появляться неодобрение. Запах они тоже учуяли. В разнобой граждане начали подтверждать слова мужика, и у дверей образовалась небольшая недовольная толпа. «И правда, воняет. Как-то раз у нас погреб с рыбой подтаял, похожая вонища стояла. Помню, дед ушел рыбу ловить в шторм, 3 дня не было его, Вся рыба пойманная протухла. Еще несколько людей, подойдя поближе, прочихались. В глазах женщины появилось загнанное выражение отчаяния, она сжала половник покрепче, до побелевших костяшек, беспомощно обводя взглядом толпу. Наконец, ее взгляд упал на меня и мой золотой рыцарский перстень. «Сэр рыцарь, вы человек благородный, рассудите нас. Попробуйте мою рыбу, отец-свидетель, не тухлая она». Вступаться за женщину особого желания не было. В целом, я мог просто объявить ее недостойной рыцарской защиты и внимания, и спокойно пройти мимо. Подобный кодекс вполне позволял. Вдруг она и в самом деле тухлятиной торгует, однако именно в ее заведении мне надо было ждать сэра Кадагана, и кто знает, где он пойдет меня искать, если местные решат снести его. Разрушение места встречи в наши планы точно не входило, поэтому мной было решено все же вмешаться. Окажется рыба действительно тухлой. Попробую убедить людей назначить того самого мужика, заварившего кашу, здесь главным. Окажется нормальной, поддержу трактирщицу. В любом случае вариант беспроигрышный. Слово любого рыцаря в подобных спорах ценится в королевствах высоко. Выноси рыбу. Попробую. Равнодушно высказался я. На самом деле исход спора меня интересовал куда меньше, чем сохранность трактира. Женщина с немалой для ее габаритов скоростью исчезла внутри заведения и вернулась с большой каменной тарелкой, на которой лежали тонко нарезанные куски рыбы. Пахли они отвратительно, но тухлыми не выглядели. Зажав нос, я взял один и попробовал. Рыба была нежной, слегка солоноватой и кисловатой. Тухлятины это не было, скорее напоминало какой-то редкий деликатес. Воняет, конечно, но весьма вкусно. Точно не тухлятина, попробуйте сами. Несколько человек, зажав носы, тоже решили подойти и попробовать. Тарелка с рыбой пошла по рукам, мое мнение они разделили. На мужичка стали бросать презрительные взгляды, а на трактирщицу – уважительные. Тот лишь гордо поднял голову и произнес: «Может, ты готовишь так хорошо, что даже тухлятина придется людям по вкусу, но тухлой от этого рыба быть не перестанет». После чего протолкался через толпу и ушел. Развлечение кончилось, и люди спокойно разошлись. «Благодарю вас, сэр. Этот рыбак уже не первый раз пытается мою рыбу опорочить, с тех пор как я отказалась у его ватаги рыбу покупать». Трактирщица поклонилась мне в пояс. По запаху рыбы правда похожа на тухлую. Пожал плечами я. «Это старый рецепт. Бабка мне еще рассказывала. Позволяет надолго рыбу сохранить. Я бы ему не дала такого, зная гада, но в этот раз он, едва мне отлучиться пришлось, сам на кухню пролез да бочку расковырял. А рыба хороша, такую бочку у меня, бывало, и для графского стола покупали. Я, вообще-то, хотел остановиться у вас на несколько недель, ожидаю встречи. Впрочем, не отказался бы задавать вам и пару вопросов о городе». Благодарная владелица трактира, оказавшаяся вдовой по имени Мэри, с радостью предоставила мне комнату и самолично приготовила весьма недурно запеченного рыбного филе, и охотно ответила на все вопросы о городе. Некоторые вопросы заставили ее задуматься, а на некоторые она не знала ответа, но в целом полезной информации было немало. Истинное предназначение башен было загадкой для местных, все, что они знали, это то, что те нужны для защиты города. В отличие от прочих посещенных мною столиц, король Ганатры жил не в самой столице, а в загородном замке в полудне пути от города. Учитывая непередаваемые портовые амбры тухлой рыбы, которым была пропитана половина города, сложно было его в этом винить. Управлением городов в королевствах занимались те лорды, на чьих землях находился город, либо назначенные ими управляющие. Столицей считался наиболее крупный город, расположенный на королевских землях, однако Небулас и здесь отличился. Его управлением в отсутствие королевских указаний занимался городской совет. Принципы, по которым он выбирался, широкой общественности не оглашались, но входили в него, неизменно, наиболее влиятельные и известные люди города. Пока Мэри рассказывала мне более подробно о людях, составляющих городской совет столицы, я задумчиво барабанил пальцами по столу, считая время. В совет входило несколько аристократов высокого ранга, а также главы наиболее важных гильдий королевства. Кадаган обещал ждать меня в семи рыбах в течение полгода, но допускал вариант, в котором и мне придется подождать его. Полгода было крайним сроком, к концу которого мы оба должны были точно прибыть сюда, и ждать друг друга в течение недели, и отсутствие одного из нас точно означало бы смерть или обстоятельства непреодолимой силы, в которых могла потребоваться помощь. Поход с варваром на север, путешествие вдоль гор, блуждание в тумане и почти месяц лечения от травм, а затем путешествие через всю Ганатру заняли немало времени. До истечения срока оставалось чуть больше 2 месяцев, и ехать в соседнее королевство было уже поздновато. Прошло уже больше 5 месяцев с момента нашего выхода из монастыря, а Ганатра была всего лишь 2-м королевством, которое я успел посетить. Следовательно, стоило исходить из того, что больше 2 королевств посетить мне больше не удастся, особенно если учесть, что и на ожидание наставника может уйти 2 месяца. Затем мне будет необходимо вернуться в Ренегон, отчитаться о приключениях в монастыре и заняться уже непосредственно тамошними делами. До созыва конклава оставалось меньше 3 лет. Внезапная мысль пронзила мою голову, когда Мэри начала рассказывать о городских стенах. Словно сложный пазл, который я до этого крутил в голове, никак не мог собраться вместе, но в этот раз ему удалось. Уязвимость. Ганатра была одной из лучших стран для старта моего прихода к власти. Даже если мне удастся заполучить на свою сторону хороший отряд северных варваров, способный взять 2-3 местных замков, их придется еще довести до этих замков и кормить на протяжении всего пути. Допускаю, что мне удалось бы довести их и до южных королевств в случае нужды, однако я допускал возможность, что после созыва конклава в Ренегоне мне придется действовать на опережение. Если опираться на варваров, из 11 людских королевств лучшей целью были бы 6 самых северных. Мой родной Аурелион, Арс, Ганатра, Биндл, Ренегон и Палиатра. Биндл, славящийся болотами и алхимиками, отпал, он был на крайнем западе, и времени на его посещение и оценку обстановки у меня могло и не остаться. К тому же завоевание царства болот само по себе звучит как долгая и ненадежная затея. Арс был ближе всего и имел к варварам прямой коридор, однако их там ненавидели, а значит, будет яростное сопротивление. Плохой вариант. Аурелион не славился силой и считался глухим углом, но вести туда варваров пришлось бы через Арс, и были вполне обоснованные сомнения, что это будет удачной затеей. Ренегон, как крупнейшее и сильнейшее королевство людей, отнюдь не выглядел легкой целью для захвата. Оставались Ганатра и Палиатра. Сюда, в теории, можно было бы привести варваров морским путем, но Ганатра была ближе. Я так и не пришел к окончательному решению в тот вечер. Слишком много было переменных. Однако поработать немного над более глубоким прощупыванием обстановки в Небуласе в ожидании старика, явно не было бы лишним. Глава 38. Посетив еще несколько забегаловок разного класса в городе и погуляв на рынке, ничего принципиально нового о городе я не узнал. Поэтому дальнейшую добычу информации было решено продолжить в месте, которое просто обязано было, по моему твердому убеждению, присутствовать в любом портовом городе, а именно, в борделе. Рассудив таким образом, я занялся тем, что угостил и расспросил на эту тему несколько мужиков в заведениях разного класса, и они украдкой после оплаченного мной сытного обеда, дали мне сразу несколько наводок. Для нашего брата есть 2 сходных по цене мест. Заведение у Лесной Лисы ближе к восточной части порта, и сердце Кракена в самом центре порта. В других не бывал, может, стражники вам чего подскажут. Лысый матрос, сыто рыгнув, просветил меня о своем портовом досуге. Все наши ходят в дом госпожи Шелли, он в дюжине домов от городских ворот. Если не найдете, поспрашивайте у парней помоложе в карауле, они точно знают. Седоволосый стражник улыбнулся своим воспоминанием, подкрутив ус. Значит, ищите заведение для мужского отдыха, приличествующее рыцарю, с непонятной иронично-вопросительной интонацией протянул рыцарь средних лет в добротных кольчужных доспехах, которого я случайно увидел на улице и пригласил отобедать в хорошем заведении. Его звали сэр Иден. Именно так. Полагаю, я задержусь в городе на некоторое время, и хотелось бы посетить лучшие достопримечательности. 2 минуты сэр Иден задумчиво ковырял дорогое филе из красной рыбы, закусывая его кальмарами и креветками, слегка поглядывая на меня и оценивая по каким-то своим критериям. 2 раз он на мгновение задержал взгляд на тонком шраме, что остался у меня на щеке после дуэли в Арсе. Думаю, вам стоило бы посетить усадьбу леди Беатрис. Скажите, что я вас рекомендовал. Уверен, компания леди оставит только приятные впечатления у достойного рыцаря. Превосходно. 3 опрошенных мной мужчины из разных слоев населения знали, где находятся бордели. Определенно, Небулас соответствовал моим ожиданиям от портового города. На мгновение я задумался, Сколько их вообще в городе? Без доступа к каким-либо официальным документам и переписи населения, определить количество людей, живущих в одном городе, можно было лишь на глаз. В монастыре говорили, что в Кардиграде живет не менее 500 000. Септентрион и Небулас навскидку были раза в 2-3 меньше, определенно, не меньше 100 000 душ каждый. Если предположить, что каждая сотая девушка занимается проституцией, все равно выходило как минимум пара десятков борделей. Полагаю, вы не откажетесь описать мне путь к означенной усадьбе? Несомненно, благородные люди должны помогать друг другу. Мы обменялись понимающими ухмылками. Но как бы то ни было, начать стоило именно с низов. Найти в порту сердце Кракена было достаточно простой задачей. Это было одно из самых высоких зданий, расположенное всего в паре сотен метров от пристани. Старый двухэтажный особняк, по размерам сравнимый с небольшим складом. В отличие от кабаков для более элитных слоев общества, название на нем написано не было, однако крупная вывеска символично изображала тонкую девичью фигурку, которую обвивал щупальцами гигантский осьминог. Я постучал, дверь открыла низенькая бабулька неопределенного возраста. Можно было дать ей как 60, так и все 80. Окинув меня оценивающим взглядом, она вежливо поинтересовалась: «Чего изволите, благородный господин?» «Сэр Горд», — представился я, — «надеюсь на ночь, полную плодотворного общения». «Проходите, сэр». Старушка с поклоном пропустила меня внутрь. В гостиной особняка на нескольких деревянных стульях и скамейках сидело чуть больше дюжины девушек, занимаясь кто чем. Часть девиц тихо переговаривались друг с другом, кто-то сидел за столом и ел, некоторые занимались шитьем или рукоделием. Откуда-то издали раздавались приглушенные стоны. Любопытствующие взгляды скрестились на мне, внимательно и без малейшего стеснения пробежались по мечу, щиту, одежде и рыцарскому кольцу. Я разглядывал девушек в ответ. Не королевы красоты, конечно, но вполне смазливые, дурнушек здесь не было. «Определились с выбором, сэр?» — прозвучал сбоку голос старушенцы после пары минут игры в гляделки. «Это», — указал я пальцем на трех девушек, что выглядели старше, двух шатенок и одну черненькую. Если старушку и удивили такие запросы, на лице это никак не отразилось. Она лишь сделал пару жестов означенным девушкам. Шатенки подошли сразу, черненькая на минуту ушла в какую-то неприметную комнату в углу гостиной и взяла там ключ. «Джулия покажет вам комнату». Напоследок мне показалось, что пока я поднимался по лестнице, бордель бабушка пробормотала себе под нос что-то вроде: «Если рыцарь так уверен в своих силах, зачем спорить?» Комната была вполне приличная, чистая и не обшарпанная, но кроме стола, пары стульев и большой кровати с чистыми простынями там ничего не было. Пока я разглядывал комнату, девушки смирно стояли и перебрасывались какими-то типично женскими взглядами, ведя безмолвный диалог. «Наконец, я начал. Меня зовут сэр Горд. Я рыцарь Ренегона. Джулия, Эмма, не...» В разнобой представились девушки. И пока я раздумывал, с чего бы начать расспросы, самая старшая из них, Джулия, взяла инициативу в свои руки. Не стесняясь, скинув с себя босоножки и платье, и присев на кровать, осведомилась у меня: «Кто будет первый?» Я слегка усмехнулся и подошел к окну, закрывая ставни. Комната погрузилась в сумерки. «Для начала стоит обсудить вопрос оплаты. У вас найдутся свечи?» Одна из шатенок вышла, и вскоре вернулась с парой потрепанных свечей, что озарили полумрак комнаты. Пока она ходила, Джулия, тряхнув водопадом черных волос, коротко огласила местные цены. «Не, Эмма, берут по 10 золотых за ночь, я беру 20, еще за десяток можем накормить и организовать лохань с горячей водой». Цены вполне посильные для любого бедняка, хотя большинство простых рабочих и матросов редко получали больше золотого в день, а иногда и меньше. «А что насчет дополнительных услуг?» Я взял ключ, запер дверь и присел за стол, вопросительно посмотрев на девушек. И вот здесь их взгляды стали напряженными, и это меня заинтересовало. Конечно, ситуация была вполне располагающая к такому повороту, происходить дело в моем родном мире. Однако каких дополнительных услуг могут опасаться девушки в мире, где большая часть людей запирает дверь в дом, только опасаясь диких зверей? «Сэр, мы простые девушки и ничего такого не знаем и не делаем», — тихо, но твердо ответила черненькая, скрестив руки на груди в защитном жесте. Две другие девушки также сбросили одежду и присели к ней, обеспечивая молчаливую поддержку. Я достал из кошелька платиновую монету, задумчиво покрутил ее перед пламенем свечи и бросил Джулии. та поймала. «Я пришел к вам не ради любви. Мне хотелось бы задавать вам много, много вопросов. Вероятно, это займет весь вечер и всю ночь. Вы готовы на них ответить?» Глаза девушек округлились, став похожими на блюдца. Тем не менее встречные вопросы они задавать не посмели. «Конечно, сэр, все что угодно», — хором ответили все три девицы. «Для начала я хотел бы знать, требования каких дополнительных услуг вы опасались. Практической пользы эта информация несла мало, но вдруг, но все оказалось проще, чем любые мои фантазии. Некоторые мужчины просто любили секс погрубее. Девушек, конечно, никто не бил, однако, когда здоровенный моряк в пылу страсти крепко сжимает нежные девичьи телеса, могут и синяки остаться». И подобное, со слов девиц, не было по нраву ни одной нормальной девушки. «Почему вы вообще работаете здесь?» Перешел я к вопросам по местному трудоустройству. «А почему нет? Платит хорошо, работа несложная и приятная. Желающих подзаработать девушек больше, чем вмещает сердце Кракена. Скорее уж стоило бы спросить, почему мужчины готовы столько платить за столь простые вещи?» Лукаво улыбнулась одна из шатенок. «А дальнейшие проблемы в поисках мужа и создании семьи вас не смущают?» Три недоуменных взгляда стали мне ответом. «Сэр, я не знаю, как обстоят дела в благородном обществе, но девушку из Кракена любой моряк с руками оторвет. Ясно же, что лучше такой в постели ему не найти», — уверенным тоном ответила мне Джулия, переглянувшись с подругами. Почти час подробных расспросов на эту тему заставил меня смачно выругаться про себя матом, и особенно хорошо пройтись по мастерам монастыря, из-за которых на данный момент полового влечения я не испытывал совершенно. Оказалось, что проецируя свои родные взгляды на общество другого мира, я снова допустил большую ошибку. На первый взгляд, все выглядело похоже: есть духовенство, выступающее за высокие моральные стандарты, обычные семьи из одной мужчины и женщины, вынужденный целибат для молодых членов ордена. Однако девушки ясно давали мне понять, что в отличие от моего родного мира, никаких сексуальных табу в людских королевствах тела просто не существовало. А ведь если логично подумать, любые ограничивающие размножение людей вещи были совсем не к месту в мире, где фауна любит на регулярной основе полакомиться человечиной. К сексуальным связям здесь относились примерно так же, как к еде, то есть считали обыденной и неотъемлемой части жизни, которой никто не стеснялся и которую никто не осуждал. Осуждались, как и в любом другом деле, обманы и предательства. Если мужчина тайком бегал от жены в бордель, безусловно, подвергался остракизму, но не за сам факт похода в бордель. Это было лишь равносильно тому, что он предпочел ужинать в ресторане вместо домашней стрипни, а за имеющий место обман. Беспорядочные сексуальные связи за пределами свадебных уз вообще никем и никак не осуждались. По словам Джули, женатые моряки из Палеатры частенько захаживали к ним, и отнюдь подобного от своих жен не скрывали. Спустя несколько часов расспросов Джулия вышла на кухню, принеся ужин и напитки, и вернулась, принеся мне в качестве сдачи увесистый мешочек с золотом. У меня оставалось еще множество вопросов о Небуласе, Ганатре, влиятельных жителях и слухах столицы. Однако одна уже полученная информация о местных сексуальных пристрастиях в моих глазах окупала платиновую монету. Поэтому я оставил его ей. И вот тогда энтузиазм девушек при ответах на вопросы изрядно возрос. Бордель я покинул на рассвете. Накормленный до отвала, начисто вымытый, и со слегка распухшей от количества вываленной на меня информации головой. Посещать бордель, куда захаживали стражники, смысла не было. В Кракен пусть не часто, но заглядывали небогатые представители самых разных слоев общества. А вот усадьбу леди Беатрис, безусловно, стоило посетить и задать именно те вопросы, на которые портовые шлюхи никак не могли дать ответ. Глава 39. Несколько дней я отдыхал, думал и анализировал полученную информацию. Со слов девицы из Кракена выходило, что наводить мосты с кем-то из горожан средней руки смысла не было. Каждый квартал в городе имел некоторую степень самоуправления и был населен народом определенного класса. У порта в основном были кварталы моряков, у стен – кварталы ремесленников, в центре были в основном люди из различных гильдий. Аристократия жила в наиболее тихом и безопасном месте, на равном удалении как от моря, так и от не слишком надежных стен. Напрямую мне этого, конечно, никто не сказал, но выводы из той тонны слухов, сплетен, новостей и информации о жителях я сделал такие. Настоящая власть в городе принадлежит двум группам. Первый был узкий аристократический круг внутри городского совета, который, скорее всего, и заправлял всеми делами. Прочие влиятельные горожане, вроде крупных торговцев и глав гильдии, имели там гораздо меньше веса и в целом просто использовались знатью для решения тех или иных проблем города. Второй группой являлись люди, ответственные за оборонительные башни. Нападения на города морскими чудовищами на старте расселения людей были большой проблемой, любая приморская деревушка была обречена быть съеденной рано или поздно. Из глубин иногда вылезали такие твари, что умели ломать даже многометровые каменные городские стены. Джулия рассказала мне историю, произошедшую во времена основания Палеатры, соседнего королевства, которое было первым государством людей, что имело выход к морю. Ренеганскому герцогу, что стал основателем новой династии, очень понравилась идея иметь под боком столицы столь большой водоем. Океаны на Тиале были пресные и вполне пригодные для питья, и рыба, и вода. Постройка города около реки, озера или океана однозначно была хорошей идеей. Город окружили стеной, но не со стороны моря, в реках и озерах пусть и встречалась опасная фауна, на сушу они почти не выходили. Возводить стены на протяжении всей береговой линии посчитали излишеством, ограничились тем, что построили несколько крупных плавающих платформ на мелководье для защиты и рыболовства. А затем, спустя несколько десятилетий, из моря вышла Дирейская гидра. Дирея была столицей Палеатры, третьим по размеру городом в мире с тех самых пор и по сей день. Гидра уничтожила платформы. В городе поднялась тревога, люди подтащили стрелометы со стен, собрали ополчение. Король, не задерживаясь, приказал армии выдвинуться к воде и уничтожить чудовище. И ей не удалось. Ни обычные стрелы, ни тяжелые стрелометы не смогли причинить твари никакого вреда. Про копья, мечи, любое обычное оружие даже говорить не стоило. Армия отступила, неся чудовищные потери, выводя людей из города, и тварь вернулась в океан. Опасаясь возвращения, король приказал подготовить для нее огромную ловчую яму с остальными кольями, и вдобавок возвести рядом башню, которую можно будет обрушить на нее. Пока выжившее население столицы ютилось во временном лагере, лорды прибывали на зов короля. Тот приказал лучшим мастерам королевства любой ценой изготовить оружие получше. В жутком цейтноте лучшие ремесленники и алхимики столицы родили сразу две идеи, ранее не применявшиеся нигде в мире: едкую хорошо горящую смесь и стационарные камнеметы, способные кидать во врага приличные булыжники. Подготовив все необходимое, армия короля вошла в город, неся с собой материалы для ловушки и нового оружия. Строители расставили в городе камнеметы и в рекордный день сложили груду камней размером с башню. Солдаты вырыли огромную яму, установив внизу железные колья, а алхимики изготовили сосуды с горючей смесью и заминировали ими яму. Гидра вернулась еще через неделю после этого. Люди, видимо, пришлись ей вполне по вкусу. Она угодила в ловушку, погнув или просто вогнав в землю стальные колья. На нее обрушили заготовленную башню, град камней, подожгли. Раненая и разъяренная тварь, несколько раз наполовину превращенная в пылающий факел, а затем затухающая, бесновалась долгие часы, но так и не издохла. Лично командовавший засадой король был убит, а остаткам десятитысячной армии удалось отступить, лишь оставив на съедение целый отряд, ненадолго задержавший ее. Выживший наследник короля обратился за помощью и советом к жрецам. Конечно, он всегда мог позвать на помощь Ренегон, но это, скорее всего, сделало бы его королевство обратно герцогством. Те выделили отряд из лучших мастеров и рыцарей-странников, дабы те попытались убить гидру, видимо, с помощью магии. Однако, придя в пустующий город, они ждали ее несколько недель, и так и не дождались. Люди медленно и неохотно вернулись в дома, сразу начав возводить на берегу укрепления. Гидра так и не вернулась, и жрецы заявили, что милостью отца она издохла от полученных ран в океане и была съедена рыбами. Конечно, люди приспособились и нашли решение. Мелких рыбацких городков и деревушек просто не существовало, если уж какой-то лорд и решил поселиться у моря, то сразу закладывалось большое, крепкое поселение, и оно всегда, с основания, было готово к отражениям подобных атак. Возводились башни, стены, приморские крепости и замки. Население готовили к отходу в таких ситуациях, а в небольшом отдалении от города, в море, как правило, дрейфовала парочка плавучих постов, призванных предупредить город о нападении. Люди научились бороться с морскими чудовищами и сводить потери от их нападений к минимуму. Однако плыть в открытый океан желания никто не имел, Вся торговля и морские путешествия происходили лишь в прибрежных водах. Все это подводило меня к мысли, что отвечающие за оборонительные башни люди, даже если не участвуют напрямую в управлении городом, должны обладать в нем немалым влиянием, ведь от них напрямую зависела жизнь его жителей. Однако, на удивление, ни в порту, ни в трактирах обычные люди о них почти ничего не знали. На подобные вопросы они лишь пожимали плечами и говорили: «Мастера башен внимания не любят, вот и не трогают их, с делом справляются, и хорошо». Усадьба леди Беатрис располагалась за городом, что наводило на странные мысли. Я мог понять, что король или другой богатый лорд мог позволить себе построить загородный замок, хорошо защищенный от любых представителей местной фауны. Но бордель, даже элитный, нет, конечно, там наверняка будет круглосуточно находиться некоторое количество рыцарей, способных дать отпор, но не слишком ли рискованно? Перед выходом из города я навестил рыбаков в порту и приобрел у них ведро живой рыбы. Настало время опробовать искусство смерти в деле. Отойдя от города за ближайший холм, я высоко подкинул рыбу в воздух, закрыв глаза, сосредоточившись и направив на нее руку с нитью смерти. Два простейших боевых приема искусства смерти. Нить и стрела. Пользуясь нитью, адепт вытягивал из собственного тела своеобразную энергетическую нить, контролируя таким образом энергию смерти за пределами своего тела. Используя стрелу, адепт своеобразным образом разгонял слегка уплотненный кусок энергии смерти внутри своих энергоканалов, выталкивая его наружу. Требовало это и немалой сосредоточенности, фактически отрешения от окружающего мира, по крайней мере, сейчас. Сомневаюсь, что у меня получилось бы сражаться и использовать искусство смерти одновременно на данном этапе. Но с чего-то надо начинать. Хлюп. Живая рыба упала на землю и задергалась. Слишком медленно. За время полета рыбы вверх и падения вниз я едва успел вытянуть контролируемую нить едва ли на метр в длину. О смертоносном хлысте, рассекающем врагов, пока оставалось только мечтать. Подойдя к рыбе, я попытался аккуратно, не теряя контроля, разрубить ее нитью напополам. Видимого эффекта это не оказало, но прыти она поубавила. Еще спустя несколько подобных попыток рыба издохла, перестав шевелиться. Разрезав ее ножом, я не нашел никаких отличий. Взяв вторую рыбу, я принялся многократно разрезать ее нитью посередине. И это принесло плоды. Рыба сначала перестала двигаться, затем умерла, а вскоре ее туловище распалось на две части. Место разреза рассыпалось в невесомую пыль. Подкинув очередную рыбу, я попытался разогнать по своей руке более плотный сгусток смерти, чтобы сделать выстрел. Шлеп. Выстрелить-то я успел, а вот прицелиться – нет. Попасть в падающую рыбу мне удалось только с шестого раза. Внимательный осмотр убитой стрелой рыбы показал, что она стала похожа на мокрую мумию. Вода никуда не делась, но вся рыба съежилась и усохла. Повторный запуск стрелы заставил ее рассыпаться в прах. Найдя небольшой камень, я положил очередную рыбу под него, отошел на десяток шагов и выстрелил стрелой смерти. Схожий результат. 20 шагов, 30-40. Стрела смерти не смогла убить рыбу с расстояния в полсотни шагов, рассеиваясь раньше. И эффект однозначно слабел на дистанции. Для рыбы, конечно, много не надо, но вот для человека. Я со вздохом посмотрел на ведро, все еще полное мелкой рыбы. Предстояло много работы. Глава 40. Усадьба леди Беатрис была громадным двухэтажным особняком, на передней части которого располагалось по меньшей мере два десятка окон на каждом этаже. Построенная из дерева и выкрашенная в темно-зеленый цвет, окруженная высоким каменным забором, увенчанным железными кольями, она казалась поместьем вампира в готическом вечернем полумраке. Подойдя к тяжелым железным воротам, я постучал по ним рукояткой меча. За забором послышалась тяжелая шаркающая старческая походка. Через некоторое время послышался звук засова, и еще через мгновение старик в темно-синем костюме с затейливой вышивкой. Он приоткрыл небольшую калитку в воротах и вопросительно уставился на меня. «Сэр Иден порекомендовал мне вашу усадьбу, как превосходное место, где усталый рыцарь может отдохнуть и пообщаться». Несколько мгновений старик внимательным и цепким взглядом осматривал меня. «Проходите, сэр, вы как раз к ужину». Пропустив меня и заперев калитку, старик-слуга молча отвел меня в столовую, где за очень длинным обеденным столом, с одной стороны, сидело полтора десятка красивых и хорошо одетых молодых девушек, а с другой – шестеро мужчин разного возраста, от 20 до 50. Двое из них, что помоложе, не имели оружия на поясе, но у пяти из них был золотой рыцарский перстень, как и у меня. Одно из первых правил, которым учили нас в монастыре, было никогда не расставайся со своим оружием. Конечно, у нас не было своих мечей, но каждому воспитаннику выдавали свой нож, и горе тому, кто потерял или даже не принес бы его на любое занятие. Опасность может последовать отовсюду. Так меня учили, и я принимал эту науку. Ты можешь быть уставшим, раненым, на отдыхе, но твое оружие должно быть при тебе. Этот мир знал слишком много людей, которые были убиты лишь потому, что не следовали этому правилу. Наверное, я еще мог понять, но не принять подобную беспечность в центре крупного города, который отделяет от ближайшего леса еще и крупные городские районы. Но в загородном поместье, окруженном даже не стеной, забором, шестой мужчина был одет в длинную робу. А робы в королевствах носили лишь храмовники и те, кто, так или иначе, был причастен к церковному искусству. Искусству нейтраля, как называли его здесь, или маги, как называл это я. Во главе стола сидела рыжая женщина средних лет, одетая в бордовое платье с откровенным вырезом, из странного материала, напоминающего бархат. Увидев меня, она широко улыбнулась. «Кажется, сегодня нас посетил новый гость. 7, прекрасное число, куда лучше 6, верно, сэр?» «Сэр Горд», коротко представился я, «вы как раз вовремя. Вот эти молодые шалопаи, сэр Перт и сэр Титус. Наш друг в этих наверняка ужасно неудобных латах – это барон Холт. Двое наших гостей пожелали сегодня остаться инкогнито, так что, надеюсь, вы простите меня за то, что я не представлю их. И как вы уже, уверенно, догадались, я леди Беатрис, хозяйка этой усадьбы. С моими воспитанницами вы еще успеете познакомиться поближе. Присаживайтесь, прошу вас». Леди с хитринкой улыбнулась мне, пока я присаживался, а несколько слуг тем временем заканчивали сервировать стол. На нем в изобилии было различных морских деликатесов, но встречались и более приземленные вещи. Некоторое время шел ужин, за которым первое время большинство людей молчали, отдавая должное искусству повара. Молодые рыцари перешептывались, обсуждая девушек, девушки перешептывались, обсуждая мужчин, мужчины постарше, включая меня, молчали, иногда бросая взгляды на всех участников застолья, а леди Беатрис смотрела на это со снисходительной добродушной улыбкой. Я ел мало и быстро, уделяя основное время анализу окружающих. Леди, вероятно, бывшая или текущая жена какого-то аристократа. Она не представилась как графиня или баронесса, но имеет собственное поместье, купленное, видимо, в старые времена. Девушки как на подбор, красивые и молодые, вероятно, незамужние третьи или четвертые дочки рыцарей или мелких баронов. В отличие от портового борделя, девушек постарше здесь не было. Вероятно, таковые расходятся замуж.